для Фрицы находится замена. Скрывается ли Фрицы в подполье или уже мертв? Урсула фон Кардов, во всяком случае, пока еще на свободе и действует. Она никак не может забыть потрясающий уикенд, проведенный в компании Клауса фон Штауфенберга, которого она полуласково, полушутливо называла одноруким и одноглазым паладином, и которому разрезала на тарелке мясо. И еще она непрерывно думает о том, что Вернер Хефтен и Фрицы, скорее всего, погибли под пытками. Она решает заменить их, работать, как раньше работали они, преодолевая русские горки руин, а потом проскальзывать, как угорь, сквозь нескончаемую толпу в бункер Адлона, чтобы спокойно отсыпаться там все воскресенье. В другие дни она встречается со своим помощником по кличке Тилен среди развалин зоопарка. Там давно не осталось ни птиц, ни животных, кроме разве что ворон и нескольких сбившихся в стаю диких баранов, изредка мелькающих между воронками от бомб. Присев на развалившуюся каменную ограду, она наскоро просматривает голубые листки Геббельса, стараясь угадать недосказанное, таящееся между строк, затем съедает свой обед, порцию эрзац-супа, принесенную из дома в сутке, и нисколько не жалеет о том, что в разоренном Тиргартене теперь уже не увидишь ни трубочистов, ни тем более нянечек с колясками в строгих платьях и кружевных наколках. Сама Урсула как бы стала олицетворенной памятью Берлина, живым повторением Берлинки, той статуи в центре Александерплац, которую Аарон, Гроссер, Шагал считали самым знаменитым скульптурным памятником Европы. Солдаты, только что вернувшиеся с фронта, говорили ей: «Мы ненавидим Гитлера, но боимся и русских, которые могут сгноить нас в сибирских лагерях». Она какое-то время отдыхает, не выпуская из рук своего чемоданчика в ботаническом саду. Бродит меж ярких ядовитых цветов, слишком зеленых дурных трав. Потом направляется к мрачному зданию Народной судебной палаты, чтобы попытаться получить хоть какую-то новую информацию о тех, кто, как понятно каждому, заранее обречен на смертный приговор. По дороге ей приходится отбиваться от стаи бродячих собак, и ее неотвязно преследует одна мысль. Неужели Фрицы еще не отстрадал свое?